Это я наобум сказал насчет такси, так уж вышло, просто я о них думаю уже много дней, а тут увидел вашего страшного пса, ну и совпали мысли, уверяю вас, только поэтому. Неделю назад ему самому здорово досталось от них, — сказала Кэт самым дружеским тоном жене трактирщика. Так что не удивляйтесь, что он немножко не в себе, когда заходит речь об этих такси. Трактирщик посмотрел на нас обоих долгим взглядом, потом подошел к своей собаке, обнял ее за шею, почесал ей подбородок. Злобные желтые глаза блаженно закрылись, и пес прижался к ноге хозяина. — Место, — сказал трактирщик. — Принц у нас добрый малый, — сказал он с оттенком иронии. — Ну что ж, Сью, дорогая, может быть, ты побудешь в зале, пока я беседую с леди и джентльменом? — Я должна готовить сэндвичи, — возразила Сью. — Я сделаю, — весело сказала Кэт. — Надеюсь, они будут без крови. Она взяла нож и принялась намазывать масло на ломтики хлеба. Похоже, трактирщик и его жена могли сопротивляться таксистам, но не моей Кэт. Она их обезоружила, и после секундного колебания жена трактирщика вышла в бар. — Итак, сэр, — сказал трактирщик, — я описал ему историю смерти Билла и мою стычку с водителями такси в лошадином фургоне. Я сказал, если б мне знать, кто владелец такси Маркони, может быть, я смог бы найти человека, подстроившего несчастный случай с майором Дэвидсоном. — Понимаю, — сказал он. — Надеюсь, вам повезет больше, чем мне. Хоть головой о стену бейся, не могу дознаться. Конечно, чем больше людей на них нацелится, тем скорее их ликвидируют. Он взял два сэндвича, один отдал мне, а от другого откусил сам. — Не забудьте оставить место для жареного барашка, — сказала мне Кэт, и посмотрела на часы. — О, боже, мы страшно опаздываем к обеду, а мне не хотелось бы сердить тетю Депп. Но она спокойно продолжала намазывать масло на ломтики хлеба. «Я купил голубого утенка 1,5 года назад», — сказал трактирщик, — «как только вышел на гражданку». «Старшина?» — пробормотал я. «Батальонный», — с законной гордостью ответил трактирщик. «Меня зовут Томпкинс. Ну вот, я купил голубого утенка на свои сбережения и на свою воинскую пенсию. И дешево купил при этом. Слишком дешево. Я должен был сообразить, что тут что-то неладно. Мы прожили здесь не больше 3 недель, и выручка была хорошая. Как вдруг заходит однажды этот парень и заявляет, что если мы не будем ему платить, как платил прежний владелец, нам будет плохо. И он, знаете ли, берет со стойки 0,5 стаканов и об пол. Он сказал, что хочет 50 суверенов в неделю. Вы слышите, 50 суверенов? Неудивительно, что прошлый владелец предпочел закрыть лавочку. Мне рассказывали потом, что он долго не мог продать свое заведение, потому что все вокруг понимали, что купит одни неприятности, ждали, когда появится олух вроде меня, прямо из армии, и вляпается в это дело всеми 4 лапами. Томпкинс задумчиво жевал свой сэндвич. Ну, я ему сказал, чтобы он выкатывался. На следующий вечер они явились впятером и разнесли заведение, меня оглушили моей же собственной бутылкой, а жену заперли на чердаке. Все вдребезги разнесли, бутылки, посуду, все стулья поломали. Я очнулся на полу среди обломков, а они стояли кольцом вокруг меня. Они сказали, что это только предупреждение, что если я не буду отваливать им 50 фунтов в неделю, они в следующий раз разобьют еще бутылки в кладовой и выльют все вино в подвале, а потом, сказали они, дойдет очередь до моей жены. У него лицо перекосилось от бешенства, когда он все это вспоминал.